«Жизнь в бархатном подполье». Пока жизнерадостные хиппи на западном побережье предавались веселью, в Нью-Йорке сгущался мрак. Зловещие, стильные, угрюмые революционеры «The Velvet Underground» составили мрачный контрапункт проповедникам мира и любви. Эти антихиппи не боялись писать песни о темных сторонах жизни и одевали их в изматывающие монотонные аранжировки, которые принадлежали одновременно миру поп-музыки и носили явные признаки пугающего авангарда, атакуя уши и мозг. Они не пытались всем понравиться, просуществовали недолго, их пластинки продавались из рук вон плохо, но это не помешало им остаться в истории величайшей группы альтернативного рока. В честь одной из их песен назван фестиваль «All Tomorrow's Parties». Знаменитый инди-лейбл «Factory» позаимствовал название у арт-студии Энди Уорхола, где «The Velvet Underground» занимались своей звуковой алхимией. С самого своего начала «The Velvet Underground» выходили за рамки одного поп-музыкального контекста, соприкасаясь с миром кино, моды и поп-арта. Истоки группы можно отыскать в январе 1964 года, когда художник словацкого происхождения Энди Уорхол и его ассистент Джерард Маланга въехали в арт-студию под названием «Фабрика». Скоро на пятом этаже дома 231 по 47-й улице на Манхэттене возник анклав для нью-йоркской богемы. Людей искусства, музыкантов, писателей, художников, бродяг, андерграундных фотографов и режиссеров и просто красивых людей всех мастей. Фабрика быстро приобрела скандальную репутацию благодаря царившим там вольным нравам, и Энди Уорхолу была нужна рок-группа, которая выражала бы его экспериментальный дух. В июне того же года 22-летний выпускник арт-колледжа Лу Рид за $25 в неделю начал писать песни для лейбла Pickwick International. Однажды он написал и записал глупую пародию на танцевальные записи того времени под названием «The Ostrich» от имени несуществующей группы «The Primitives». Для раскрутки сингла нужна была группа, и лейбл нанял приятеля Лу Рида, мультиинструменталиста Джона Кейла. Валийца, который летом 1963 года приехал в США учиться музыке. Он был вундеркиндом, играл на органе и альте, превосходно знал классику и играл в группе The Dream Syndicate матерого авангардиста Ламонта Янга. Продюсер, который представил его Лу Риду, счел Джона Кейла поп-музыкантом, потому что у того были длинные волосы. Вместе с Джоном Кейлом The Primitives вошли его коллега по синдикату Тони Конрайт вместе с барабанщиком Уолтером де Марией. Пока наскоро набранная группа занималась продвижением сингла, Лу Рид показал Джону Кейлу еще две акустических песни, которые он написал «Waiting for my man» и «Heroin». Кейл вспоминал: «Я не был впечатлен, потому что ненавидел фолк-песни, и лишь со временем он заставил меня читаться в лирику и понять, что это не были песни Джон Байес. Он писал о тех вещах, о которых не писали другие. Это были грамотные, ярко выраженные, жестокие и билетаризованные впечатления от жизни. В Все шло к тому, что эти два непохожих друг на друга человека быстро разбегутся, но в короткий срок они начали подстегивать друг друга на новые творческие изыскания. К 1965 году в группу Рида и Кейла влились гитарист Стеллинг Моррисон и барабанщик Энгус Маклайз. Поиск названия увенчался успехом, когда друг Джона Кейла, авангардный режиссер Тони Конрад, нашел роман в мягкой обложке под названием «Бархатное подполье». Книжка была посвящена сексуальным субкультурам начала 60-х, что идеально подходило рискованной концепции коллектива. Группа приняла название «The Velvet Underground». После полугода в совместной деятельности Лу Рид и Джон Кейл ясно представляли, чего они хотят. По словам Кейла, они хотели быть группой с симфоническими динамичными способностями на основе голого реализма со скандально-сексуальным оттенком. Язвительные стихи Рида смело нарушали табу, касающиеся, скажем, садомазохизма. В это время он сочинил песню «Venus in Furs», вдохновленную книгой Леопольда фон Захера «Мазоха. Венера в мехах». Зависимость от наркотиков и смерти. Чутье Лу Рида на поп-мелодии и авангардные изыскания Джона Кейла соединились в одном музыкальном котле. С добавлением новой барабанщицы Морин Таккер все в Velvet Underground встало на свои места. Эта девушка редко использовала тарелки, играла щетками почти столь же часто, сколь палками, и любила экзотические, обманчиво простые ритмы, что добавляло музыке группы гипнотической барабанной мистики. Когда ее барабаны были украдены в клубе, Морин собрала новую установку из банок и склянок из мусорной кучи. Идеальная кандидатура для Velvet Underground. Во время концерта в кафе «Бизард» в декабре 1965 года музыканты привлекли внимание главной звезды нью-йоркской арт-богемы Энди Уорхола, который стал их менеджером. Уорхолу были интересны не столько концерты, сколько светомузыкальные инсталляции. Он организовал для The Velvet Underground неделю легендарных выступлений, во время которых они создавали фоновый шум для проецируемых на экран фильмов. На фабрику The Velvet Underground привела коммерческая проницательность Пола Морриси, который руководил финансовыми делами Энди Уорхола. «Моя задача заключалась в том, чтобы изобретать способы продажи такого неуловимого персонажа, как Энди Уорхол. Одна из идей заключалась в поп-группе. Джерард Маланга повел нас посмотреть на группу под названием The Velvet Underground. Они были интересными. С Джоном Кейлом, с прической в духе Ричарда Третьего и барабанщиком, про которого было неясно, мальчик он или девочка. Единственная проблема заключалась в вокалисте, который был неряшливым и неопрятным. Так что я сказал им, мне нужна группа, чтобы играть в ночном клубе в Квинсе, но нужно найти того, кто сделает вас непохожими на других, кого можно фотографировать. Есть девушка по имени Нико, она бы идеально подошла». В 1966 году Энди Уорхол назвал эту изысканную европейскую старлетку «Суперзвездой года». Плакаты с ее изображением висели по всему Нью-Йорку. В 1967 году фотомодель Нико стала лицом The Velvet Underground. Урожденная Кристина Пеффинген, она родилась в 1938 году в Германии и воспитывалась матерью в Берлине. Ее отец, получивший серьезную травму от пули в голове, был расстрелян в 1942 году. В 15 лет красавицу заметил кутюрье Хайнц Остергард. Нико работала в Париже и в Риме, снялась в «Сладкой жизни» Федерико Феллини. У нее был сын Ари, от Алена Делона, хотя актер отверг отцовство. Но роковая женщина смело вошла в мир рок-музыки. С Бобом Диланом она встретилась в Париже в 1964 году и ездила с ним на каникулы в Грецию. В Лондоне Нико познакомилась с менеджером The Rolling Stones Эндрю Лугом Элдомом. Записала в 1965 году сингл «I'm Not Saying» и принимала ЛСД с Брайаном Джонсом. «Он был слишком под кайфом, чтобы о чем-нибудь говорить, впрочем, как и я». Однажды в Париже она познакомилась с тихим человеком в блондинистом парике, который сказал: «Ты должна сняться в одном из моих фильмов». Так Нико была приглашена на фабрику Энди Уорхола. Красавица быстро вошла в аристократический круг арт-студии. Пол Морриси рассказывал: «Я рассматриваю Нико в качестве современной Марлен Дитрих с ее красотой, голосом и королевской осанкой. Она прекрасно выступала, всегда вела себя с достоинством, как и подобает утонченной натуре. Она не скакала и не орала, как Дженис Джоплин или все эти уродливые хиппи с западного побережья». Серьезная Нико держалась обособленно, никогда не танцевала и могла ответить на простой вопрос через 10 минут. Она не интересовалась своей красотой, не любила оказываться в объективе и восхищалась 12-струнной гитарой в песне «The Birds 8 Miles High». Когда Нико впервые появилась на фабрике на репетиции «The Velvet Underground», Лу Рид сказал ей: «Привет». На что она ответила: «Я больше не могу заниматься любовью с евреями». Что и говорить. Лу Рид быстро влюбился в Нико и написал для нее три песни: «Femme Fatale», «All Tomorrow's Parties» и «I'll Be Your Mirror». Впрочем, он явно не хотел быть второй скрипкой при тевтонской красотке. Название дебютного альбома группы, вышедшего в 67-м, точно проводило демаркационную линию в творческих силах группы. Velvet Underground and Nico. Именно Нико обеспечила контракт на запись, и это еще больше задело Лу Рида. Джон Кейл рассказывал: «Лу хорошо знал, как причинять боль людям. Задеть Нико было легко, потому что она была незащищенной. Но постепенно мы прониклись к ней симпатией, и Лу написал несколько красивых песен для нее». Отношения The Velvet Underground и Нико не продлились долго. Трения вызывали постоянные коммерческие провалы, сложные любовные переплетения с Ридом и Кейлом. К тому же Нико активно сдружилась с Джимом Моррисоном, который ценил новую подругу не только за элегантное хладнокровие, но и за способность потреблять пиво в промышленных объемах. Другие обитатели фабрики считали вокалиста The Doors претенциозным алкашом, но Нико называла его «братом по душе» и провела с ним пьяное лос-анджелесское лето 67-го года. К тому времени, как альбом с бананом на обложке вышел, Энди Уорхол взял Нико в поездку в Канны, оставив группу на бобах. Лу Рид воспользовался этим моментом, чтобы избавиться от обоих. К концу 1967 года The Velvet Underground были на распутье, что демонстрировала резкая дисгармония недавно записанной эпической песни «Sister Ray», вошедшей во второй альбом «White Light, White Heat» 1968. Теперь взамен Энди Уорхола их менеджером был бостонский импресарио Стив Сесник, который призывал группу стать ближе к публике. Джон Кейл же настраивал на продолжение авангардных экспериментов, пока Лу Рид пил чай в Гринвич-Виллидж с менеджером The Beatles Брайаном Эпстайном. Кейл сидел дома в наркотическом тумане, строя инструмент, который он называл «грохочущей машиной», и планируя альбомы такой звуковой свирепости, что они будут способны изменять погоду. В сентябре 1968 года Рид и Сесник изгнали из группы непокорного 26-летнего Джона Кейла. Записав еще пару альбомов, которые хоть и были хороши, но уже потеряли тот безумный огонь, который был у группы во время Джона Кейла, The Velvet Underground распались и практически сразу были забыты. Вскоре Лу Рид, уже в качестве сольного артиста, вернулся в шоу-бизнес с хитом «Walk on the Wild Side», который в 1972 году звучал из каждого нью-йоркского окна. Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Candy came from out on the island. Back room, she was everybody's darling. But she never lost her head. Even when she was given head, she says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo. Gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Болезненно откровенные песни The Velvet Underground были открыты новыми поколениями бескомпромиссных рок-артистов, которых вгоняли в скуку искусственные ценности. Музыка нью-йоркских антихиппи были спасением для независимых музыкальных умов от Дэвида Боуи до Joy Division и The Strokes. Нервный минимализм, черные кожаные костюмы и солнцезащитные очки были с восторгом восприняты панками и постпанками. Как сказал Брайан Ино, пластинки The Velvet Underground продавались маленькими тиражами, но каждый, кто купил пластинку, основал свою собственную группу. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later. movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep. Just a perfect day. Problems all left alone. The Velvet Underground and Nico, 1967. Альбом со знаменитым бананом авторства Энди Уорхола на обложке вышел в тот же год, что и шедевр The Beatles' Sgt. Pepper Lonely Heart Club Band. Трудно найти более разительный контраст. Битлы в красочных костюмах пели с улыбкой на лице. The Velvets сохраняли невозмутимый вид в черной кожаной одежде и склонялись к европейскому декадансу. The Beatles углублялись в причудливые психоделии. Противовес The Velvet убаюкивали слушателей Sunday Morning, а потом преподносили коктейль из наркоманских откровений, грязного секса и нарциссических рефлексий. I'm Waiting for the Man описывает попытки достать героин, а семиминутный эпос Heroin со всеми его переходами от спокойствия до панических скоростей посвящен уже эффекту от приема наркотика. Джон Кейл облег песни в авангардный звук. Он настраивал гитарные струны на одну ноту «All Tomorrow's Parties» и полосовал свой альт, натянув на него струны от гитары и мандолины, добиваясь звука, похожего на шум работы авиационного двигателя. Не было ничего удивительного в том, что деятели с радио не прикасались к пластинке и даже отказывались ее рекламировать. Не все магазины решались ее продавать. Но это не помешало дебютному альбому The Velvet Underground впоследствии стать одной из самых значимых пластинок в истории рока. Темная материя вырвалась на свободу. Cause it makes me feel like I'm a man when I put a spike in.